IPO знаний. Превратите знания в пользу. До сих пор мы говорили о том, как взаимодействовать с другими людьми в обучении, какими вопросами руководствоваться, как выбирать материалы для изучения. Теперь поговорим о том, как превратить знания в пользу, когда мы уже многому научились. Здесь будет та же самая мысль. Если вы хотите научиться какому-то навыку, то вам нужно найти профессионала, который хорошо умеет это делать. В этот раз я сфокусировался на исследовании бизнес-мышления. До сих пор мы говорили о том, как учиться в режиме соединения, как руководствоваться вопросами, как выбирать учебные материалы и, наконец, о том, как преобразовать знания в ценность после стольких усвоенных знаний. Здесь действует та же логика. Если вы хотите освоить навык, вам нужно найти мастера, который хорошо решает эту проблему. На этот раз я нацелился на исследование мастеров бизнес-мышления. Конкуренция – это поле боя современных людей. Военные стратеги прошлого сегодня стали бы предпринимателями или стратегическими консультантами. Мир бизнеса – самый быстро меняющийся, самый конкурентный. Новые технологии в нем появляются одна за другой. Профессионалы бизнес-мышления – это военные советники по вопросам конкуренции, навигаторы в море тенденций. Они лучше всех умеют учиться и решать проблемы. Как обучался новым знаниям такой высокопродуктивный человек, как Питер Друкер, написавший за свою жизнь 40 книг и создавший целую систему управления? Во-первых, он был человеком, всю жизнь задающим вопросы. Питер Друкер писал книги, консультировал и преподавал на протяжении всей своей жизни. Он служил советником нескольких президентов США, работал консультантом многих компаний и наставником многих бизнес-лидеров. За свою жизнь он написал 40 книг, из них 10 он написал, когда ему было 85-95 лет. В отличие от других ученых в области управления, он в основном основывал свои академические исследования на практике. Прежде чем опубликовать концепции корпорации в 1946 году, он работал в General Motors и наблюдал за этой компанией в течение 2 лет. Он одновременно преподавал, работал советником и писал книги, поэтому в его книгах нет длинных академических описаний и обилия терминов. Они идут в ногу со временем, а каждая книга решает какую-то проблему. Когда предприятия постепенно превращались в корпорации, он написал концепцию корпорации, в которой обсуждал организационную деятельность корпорации. Когда постепенно возникли функции управления, он опубликовал книгу «Эффективный руководитель», в которой определил понятие руководителя. Он затрагивал вопросы инноваций, некоммерческих организаций, перспектив экологии, развития Азии, отношений государства и бизнеса. Кэнити Омая, директор McKinsey Japan, ведет себя еще более возмутительно. За всю жизнь он написал 91 книгу и до сих пор продолжает усердно работать. Профессионализм, обучение офф-исследования и общество М-типа – все эти книги решают какую-то проблему. К тому же оба автора объединяли в своих работах несколько дисциплин. Концепция учения об управлении напоминает гибридный рис. Это не существовавшее ранее смешение всего, это одна из специальностей, вобравших в себя больше всего отраслей знаний из тех, которые когда-либо появлялись в человеческой истории. Питер Сенге, автор книги «Пятая дисциплина», работал в области системной динамики ракет в Массачусетском технологическом институте. Уильям Деминг, открывший цикл Деминга, PDCA, является доктором физики. Кэньити Омая, мастер японского менеджмента, имеет докторскую степень в области ядерной инженерии Массачусетского технологического института. А Питер Друкер, которого считают отцом менеджмента, настоящий король междисциплинарности. У Питера Друкера было хобби. Каждые 3 года он выбирал область для углубленного изучения, а когда понимал, что усвоил достаточно знаний, переходил к следующей области. Посторонним людям покажется, что Друкер изучал это все от того, что ему просто нечем было заняться. Он освоил восточно-азиатскую историю, написание романов, политологию, социологию. За свою жизнь он изучил целых 16 дисциплин. Он даже написал «Песнь кисти. Коллекция японской живописи». Вы поверите, что он был настолько хипстером? Когда он переносил блоки знаний из одной области в следующую, а затем в следующую, знания собирались вместе и в итоге сформировали пугающе сложную систему. Отсюда и родилось мышление мастера. Мне больше всего нравится его сборник рассказов «Зритель». В конце концов, все эти люди сформировали систему интеллектуального IPO. Питер Друкер так объяснял то, что одновременно имел несколько работ. «Написание книг – моя профессия, а консультирование – моя лаборатория». Секрет высокой продуктивности бизнес-гуру становится все яснее. I – input a question – ставьте вопрос, держа в голове целью решения проблемы. P – problem solving – решайте проблему, используя знания из разных дисциплин. O – output – превращайте свои идеи в реальный продукт путем опросов и исследований, интеграции обучения и написания материалов. Я называю эту систему IPO знаний. Это эффективная личная бизнес-модель, позволяющая превращать знания в продукты. Все люди, обучающие чему-то других, должны иметь собственную систему IPO знаний. Я тоже разработал свою. Учитель, подскажите, чем мне все-таки заниматься? Чему мне обучаться за границей? Ай. Этот вопрос мне часто задавали, когда я преподавал и консультировал по вопросам обучения за границей в компании Синдон Фан. Я начал исследовать этот вопрос и обнаружил, что этот вопрос похож на то, что можно решить с помощью карьерного планирования. Я стал изучать карьерное планирование, P, и стал добавлять информацию об этом в свои уроки GRE. Как люди находят направление своего собственного развития и добиваются того, чего хотят? Ай. С проведением больших лекций моя аудитория стала больше, и больше людей стали обращаться ко мне за консультациями. Также я стал общаться с другими группами людей, а не только теми, кто собирался уезжать на учебу за границу. Стал постепенно сформировываться вопрос личного развития. Я начал сталкиваться со сферами психологии, измерения собственных сил, тренировкой внутренних качеств и другими сферами, которые касаются саморазвития. Поэтому я поступил на магистратуру по психологии в Китайской академии наук, получил дипломы специалиста по карьерному развитию ICF, Международное объединение наставников P, а результат обучения я сформировал в книгу «Снеси стены в своем мышлении», продавшуюся в количестве 3 миллионов экземпляров. Оу. Как использовать эти знания для того, чтобы еще больше людей получили пользу? Ай. Поиски ответа на этот вопрос открыли мне больше возможностей для бизнеса, и я начал построение своей компании. Здесь я столкнулся с необходимостью заново обучаться командной работе, стратегии, финансам, лидерству, производительности и так далее для решения задач корпоративного развития. Одного человека недостаточно, нужно найти профессионалов. P. Сегодня New Elite Career и Orange Academy являются номер один в соответствующих областях. Из 10 специалистов по планированию карьеры, 8 происходят из New Elite Career. Моя книга «Какие возможности есть у нашей жизни» использовалась при составлении учебника «Карьерный рост студентов Министерства образования» OU. Как будет выглядеть образование через 10 лет? I. Этот вопрос помог мне влиться в тренд создания бизнеса, основанного на производстве контента. Кроме уже имеющихся знаний, мне также пришлось освоить навыки создания онлайн-продукта, эффективного написания текстов, технологии производства продукта, сотрудничества с другими людьми, P. В итоге мы решили вопросы с созданием колонки, процессом производства контента и так далее. Результатом стала колонка «Выдающиеся личности», о которой вы уже знаете, OU. Какие умения и какое мышление нужны современным мастерам? В каких базовых принципах люди должны разбираться? I. Пока я лично участвовал в улучшении инфопродуктов, мне доводилось общаться как с людьми, которые совсем не знали, что делать, и очень переживали, так и с теми, кто больше всего стремился к развитию. Я начал задумываться об этом вопросе, когда работал бок о бок с лучшими мастерами в своих сферах. Каждый из них многому меня научил, привел меня к изучению сложных систем, теории хаоса, законов бизнеса, теории эволюции, степенных законов, Пи. Именно так и появилась эта книга, Оу. Если вы задаете один вопрос за другим, то они, как путеводная нить, проведут вас через хаос и неуверенность к будущему, которое вы хотите.